Глава 25. Мертвый ворон уничтожил щиты. Интенсивность обстрела снизилась. Теперь корабль точечно уничтожал гнезда оборонительных орудий, которых было не так уж и много. Основную работу взял на себя десант воинов Орды, что сейчас штурмовал подступы к базе и основной периметр. Двое гигантов из клана Орд ненадолго замерли, осмотрели окружавшие их разрушения, в большинстве своем причиной которых были они сами. Мельком взглянули на копошащихся у закрытых капсул Альвиик и Райна, а потом перехватили свое огромное оружие и сорвались с места, направляясь в сторону штурмуемой базы. За этими удаляющимися титанами наблюдал Райн. «Мне кажется, или они какие-то здоровые? Даже больше остальных из Орд!» – произнес ренегат задумчиво. Тора и Лора его интереса не разделяли. Что им сейчас было интересно, это раскурочить основной запирающий затвор. В данный момент их вандализму подвергалась защитная пластина замка. «Чертовы замки! Они простые, но оттого мороки только больше! Никакой электроники! Сталь и механика!» Пробубнил, следивший за процессом Фокси, окончательно возвращаясь во внедорожник. «Извините, народ, но я ничем не помогу! Нельзя подключить программу взлома туда, где нет даже управляющего блока. Поможет только механика или грубая сила». «Это тоже неплохо», – улыбнулась Тора и достала два своих бластерных пистолета. «Поддерживаю!» Эти действия повторила Лора, и обе девушки начали активно обстреливать запирающий механизм. Замок после снятия защитной пластины долго не продержался, и содержимое механизма превратилось в аморфные раскаленные сгустки. «Аккуратно!» Райн перехватил края люка и начал их тянуть. В визоре шлема стали хорошо заметны его алые, залитые кровью глаза. Кровавый рейдер замер на мгновение и почти с животным рыком сорвал закрытый люк, но открывать его полностью не стал. «Подождите!» Ренегат перехватил небольшой пистолет, которым почти не пользовался, но это оружие было несравнимо меньше и мобильнее его винтовки. Глаза мужчины постепенно возвращались в нормальное состояние. «Нужно проверить!» Он извлек небольшой шар. Две метки на нем гласили «светошумовая». «Граната!» И она была быстро отправлена в люк. Райн тут же закрыл его, привалившись сверху всем телом. Едва различимый свист и крики боли стали сигналом к тому, что его предусмотрительность не была лишней. Бывший рейдер перехватил оружие и крикнул в приоткрытую щель. «Следующий полетит кинетическое! Выходите сами! Или здесь и останетесь!» Шумная возня свидетельствовала о том, что его прекрасно услышали и поняли. «Мы выходим! Не стреляйте!» Люк полностью открылся, и оттуда вышло двое людей. Белые скафандры, покрытые алыми кляксами крови, ясно давали понять, к какой фракции принадлежат эти бойцы. Их тут же взяли на мушку Альвийки. Райн же быстро, но аккуратно заглянул внутрь капсулы. «Там никого больше нет, только оборудование», – произнес он, когда вынырнул. «Что во второй?» «Тоже оборудование. Отпустите нас, мы всего лишь инженеры, монтируем технику. произнес один из захваченных пленных. «Вас только двое?» – уточнил Райн. «Да», – ответил все тот же инженер. «А во второй капсуле?» – продолжил допрос ренегат. «Только оборудование. Нас ехало двое. Охрана была в тягаче». «Понятно». Райн встал и подошел ко второй капсуле, а точнее к люку на ней. «Открывайте!» «Мы не знаем, как!» – получил он быстрый ответ от кровавого рейдера. «Тогда вы бесполезны!» – произнес ренегат и наставил на них оружие. «Постойте!» – наконец-то заговорил второй инженер. «Сейчас!» Он, под контролем всех троих, не спеша подошел к люку. Поднял руку. «Мне нужно достать ключ!» Кивнул в сторону небольшой разгрузки на своем поясе. «Давай!» Райн немного отошел. Но неожиданностей не произошло. Там действительно оказался массивный ключ, который рейдер вогнал в замок капсулы и несколько раз провернул. Внутри что-то странно загудело, но секунд через 20 затихло. Замок щелкнул. «Приоткрой!» – по-прежнему оставаясь на расстоянии, произнес Райн. Рейдер дернул тяжелый люк. Тот, не без усилия, но приоткрылся. «Хорошо, теперь отойди!» Ренегат, держа рейдера на прицеле, поменялся с ним местами. Пока альвийки продолжали контролировать пленных, Райн открыл люк полностью, а потом быстро заглянул внутрь. Ничего не произошло, и он нырнул туда уже полностью. Бывшего рейдера не было минут 5. Со стороны капсулы доносились возня и звуки падения чего-то тяжелого. А потом Райн вылез обратно. Его взгляд, обращенный на обоих рейдеров, был очень нехорошим. «Мы всего лишь инженеры!» – произнес самый первый рейдер и поднял руки выше. Второй и вовсе промолчал. Райн не спеша вернул на место свой пистолет, но тут же резко выхватил винтовку и сделал 2 выстрела. Учитывая минимальное расстояние и дикую убойность оружия, на землю упали уже 2 мертвых тела. Один с огромной дырой в груди, а второй рейдер с отсутствующей половиной головы. Нужно отдать должное альвийкам. Тора и Лора не стали проявлять агрессии. Они подняли вверх свои пистолеты и вопросительно посмотрели на Райна. А тот повесил назад свое оружие и молча присел на край капсулы. Но вот Фокси отреагировал иначе. Он выскочил из своего внедорожника, подбежал к обоим рейдерам. Один взгляд на них дал понять, что выжить никто не мог. Тогда парень подошел к Райну, но тот спокойно кивнул в сторону люка. Фокси залез внутрь и уже через десяток секунд вынырнул весь белый. Ни защита его шлема, ни природная светлая кожа не смогли скрыть, насколько побледнело лицо парня. В первой капсуле они везли цистерны с мутагенами и пустые медицинские емкости. После аварии все содержимое растеклось внутри, но мутаген я не спутаю ни с одной другой жидкостью. А во второй перевозили тех, у кого процесс мутации уже был запущен. Мужчины, женщины, дети. Все там. Фокси аккуратно присел рядом. «Там сложно что-то разобрать», – Внутри медъемкостей плавают тела, и весь мутаген перемешан с кровью. Как так получилось, что они умерли, но емкости остались целы? И почему ты решил, что там были дети? Я проверил. Внутри есть небольшие емкости. Содержимое, надеюсь, тебе описывать не стоит? Зло зыркнул на Фоксе ренегат. А целые они, потому что подопытных убило не во время аварии. Это защита. И сработала она, скорее всего, когда люк был вскрыт неправильно. Замок не так уж и прост. Эти рейдеры прекрасно все знали, но ничего не сказали. Инженеры у кровавых рейдеров отвечают не только за монтаж, но еще и за разработку оборудования. Они все прекрасно знали. Высока вероятность, что даже сами все разработали. Я не жалею о том, что убил эту падаль. Действительно, на лице Фокси появилась грустная улыбка. Он встал и похлопал мужчину по плечу. «Здесь не о чем жалеть. Одно только скажи мне, ты так и собираешься сидеть и предаваться самобичеванию? Или, может, поможем ребятам в штурме базы?» Пока они разговаривали, мертвый ворон как раз уничтожил очередное орудие и открыл огонь по защитным панелям базы. Без щитов или другого внешнего прикрытия обычная бронепластина отсека не продержалась долго, образуя брешь. Через нее начал активно проникать десант Орды. Многочисленные крики и звуки взрывов свидетельствовали о том, что штурм идет по плану. «Некрасиво получается», – покачал головой Райн. «Чую, без нас не справятся. Эти паразиты должны быть уничтожены. Подвезешь?» «А как же?» – кивнул Фокси, и все четверо быстро побежали к стоявшему внедорожнику. Уже через мгновение машина резко рванула вперед, оставляя за собой пылевой шлейф. Поток золотого огня окутывал тело некроманта. Он припал на одно колено, но держался. В этот момент мимо Александра пронесся черный метеорит. Лиране скользнула на невероятной скорости, нанося удар своим мечом по золотой фигуре призрака. Лезвие меча достигло своей жертвы, покрываясь серебряным светом при соприкосновении с золотым свечением фантома. Но все так же, ни на секунду не задерживаясь, прошло сквозь него, не причинив никакого урона. Поток пламени ни на миг не снизил своего давления. «Интересно!» Гулкий, холодный голос прозвучал со стороны командора. Его пылающая фигура медленно поднялась, направив на своего противника обе руки. «Но недостаточно!» Яркая вспышка заставила Лиране прикрыть глаза. Защита шлема не справлялась с тем светом, что стал исходить от фигуры некроманта. Это продлилось недолго, и сияние сменилось огнем. Серебряным холодным пламенем, что начало поглощать окружающий командора золотой огонь. Сначала тело некроманта освободилось от покрывающего его вредоносного пламени, а потом постепенно стало перетекать к фигуре фантома, поглощая ее золотой огонь. Это не продлилось долго. Коснувшись рук призрака, серебряный огонь опалил их. Бестелесный фантом отдернул свои конечности и отступил. Но обожженные участки никуда не делись. На фоне золотой фигуры яркими пятнами выделялись светлые кляксы обожженных рук, и поврежденные участки постепенно расширялись. Неожиданные повреждения, видимо, заставили призрака действовать осмотрительно и отступить. Он попытался дематериализоваться, но ничего не получилось. Чужеродная энергия дестабилизировала его. Тогда фантом развернулся в сторону закрытых врат. Командор больше не атаковал его напрямую. Вместо этого он перехватил один из припасенных кристаллов кварца и сосредоточился. Постепенно серебряный туман стал покрывать всю область вокруг входа. Было невозможно подойти к вратам, не войдя в него. Некромант не потерял ни на миг контроль над своим противником. Он лишь сменил подход. Нахождение в этом тумане позволяло некроэнергии проникать в энергетическое тело фантома. Теперь уже не только руки, но и вся оболочка призрака пронизывалась серебряными нитями, поражавшей его некроэнергии. Призрак в каком-то смысле достиг своей цели. Он остановился у врат станции. Попытался пройти через них, но ничего не получилось. Золотая сфера в центре панели вспыхнула. Чужеродная энергия, проникшая в оболочку фантома, не позволяла пройти проверку врат. Только сейчас на нейтральном лице существа появилась эмоция. Злость. Она плескалась в золотых глазах призрака при взгляде на некроманта, что неспешно шел к нему. Но это продлилось лишь миг, потому как в следующее мгновение половина лица фантома изменилась. Словно наложенные друг на друга проекции, на Александра сейчас смотрели сразу два существа. Два лица и, видимо, два сознания. Лицо диспетчера, выражавшее страх и непонимание, и злое лицо неизвестного разумного. Он не был человеком. Длинные уши, очень длинные волосы и огромные глаза делали его похожим на Альва. Но были и различия. «Он похож, но это не Альв», сказала стоявшая рядом с некромантом Лиране. «Кажется, я уже слышал эту фразу. И черты лица весьма и весьма знакомые». «Вот значит как!» Александр задумался, не переставая неспешно сближаться с призраком. «Призраками!» Командор явно тянул время. Давление со стороны некроманта усиливалось. Продолжавший проникать в энергетическую оболочку призрака туман заставил того пойти на отчаянный шаг. Еще раз зыркнув на Александра, тот попытался пройти через врата снова. Закономерно не получилось. Тогда фантом приложил руку к золотой сфере на центральной панели базы. Всего на секунду его сияние ослабло, но ладонь снова стала пылать в золотом свете. Всего пару мгновений он смог сопротивляться некроэнергии. Но этого хватило. Врата открылись. Не играя больше в гляделки с некромантом и тем более не пытаясь его атаковать, золотой силуэт скрылся в недрах станции. Командор тут же побежал вперед, но не для того, чтобы догнать фантома. Нет. С противоположной стороны входные врата станции имели что-то более похожее на панель управления. Попутно из-за пояса некромант извлек небольшой лазерный пистолет. Сделав пару залпов по панели, он отвел оружие, потому как подбежавшая Лиране всадила туда один из своих мечей. Панель заискрила, а потом и вовсе потухла. Девушка хотела что-то сказать, но панель заискрилась повторно, а врата пару раз дернулись, но так и остались открытыми. «Вовремя!» – улыбнулся командор. Одновременно с этим он активировал связь. «Керо, у нас возникли некоторые трудности. Я пока справлюсь с силами легионеров и умертвий, оставленных в десантной капсуле. Будьте начеку, но прыгать не спешите. Ждите моей команды». «Понял вас, командор», – тут же ответил Керо. Кроме этого, десантная капсула, оставленная тут еще при первом посещении станции, открылась, выпустив умертвий и небольшое количество легионеров. «Я смотрю, ты особо-то и не спешил его догонять», – проговорила стоявшая рядом с Александром Лиране. Но ее внимание отвлекла обстановка. «О, духи! Как красиво!» Она, как и некромант, прошла через открытые врата и находилась сейчас внутри станции. Удивительно, но освещение работало прекрасно. Было довольно легко различить внутреннюю обстановку и архитектуру видимых частей коридора. А посмотреть было на что. Первым внимание привлекли банальные стены коридора. Они были удивительно гладкими. Блеск освещения играл многочисленными бликами на их поверхности. К тому же цвет чистейший белый. Он завораживал и казался нереальным. Источников освещения не было. Вместо этого все стены и потолок станции были испещрены множественными секциями, похожими на удлиненные пчелиные соты. И если основная поверхность, как и говорилось, была абсолютно белой, то как раз промежутки между сотами наполнялись золотым свечением. Оно не было сильным, но если учесть, что эта мозаика захватывала все пространство, то и освещение имело протяженность и объем всего видимого сектора коридора. Александр тоже на некоторое время отвлекся от происходящего, осматривая красивое внутреннее оформление станции, но потом вернулся к вопросу Альвийки. «Он нужен нам. По крайней мере, я попытаюсь сохранить сущность нашего уважаемого диспетчера. Нет необходимости атаковать со всей силы, иначе можно уничтожить как его, так и этого паразита». Неожиданно рядом с командором появилась Мииме. «Командор, все шло штатно. Ядро сознания и энергетическая оболочка образовывались без каких-либо проблем. Но в последний момент я потеряла с ним связь», – заговорила Иск-Ин. «Приношу свои извинения, командор. Я посчитала, что это связано с осознанием себя. Никак нельзя было предположить, что в древних руинах будет находиться еще одна сущность. Ну, не такие они уже и руины, раз поддерживают энергоснабжение», – кивнул некромант. «Интересный вопрос заключается в другом. Кто этот наш неожиданный визави?» «Мииме!» «Да, командор!» Девушка еще не успела дематериализоваться. «Сделай мне сравнительный анализ черт лица вселенца с чертами наших уважаемых аборигенов с планеты Орогов». «Поняла вас. Готовлю отчет». Иск-Ин пропала. А вот Лиране, наоборот, удивленно посмотрела на Александра. «А ведь точно! В процессе осознания ее глаза широко раскрывались от удивления. «Они очень похожи! Только цвета кожи не различить из-за того, что он нематериален!» «Вот и я так думаю!» Некромант хотел было еще что-то сказать, но отвлекся на шум. Тот доносился где-то недалеко, судя по всему, из соседствующих со входом коридоров станции. Лиране тоже прислушалась, выдергивая свое оружие. Одновременно с этим к некроманту приблизились умертвия, а легионеры и вовсе образовали жиденький заслон перед ним. Шум нарастал. Неожиданно в конце коридора появилось движение. Щупальца, длинные, ветвистые, усеянные шипами и кусками броневых пластин. Адаптанты. Два конструкта, похожие на бронированных осьминогов, появились в конце коридора. Но странным было не это. Даже не то, что размером они заполняли все возможное пространство между отсеками. Странность заключалась в том, что цвет их был необычным черным. Нет. Все видимые части настоящего тела адаптанта переливались различными оттенками золота. Эти два огромных конструкта замерли, выискивая цели. Стоявшие рядом с командором умертвия сорвались с места, превращаясь в размытые тени. Сам же некромант блеснул горевшими серебром глазами и извлек огромный кристалл морфита. Зачистка древней станции началась.